Фея за стеклом. В городе Кимовск Тульской области, где в 1958 году родился Вячеслав Набиуллин, никаких достопримечательностей не было. За исключением разве что универсального магазина с огромной витриной и выставленными в ней манекенами. Каждый день после школы Вячеслав бегал к расположенному в 2 километрах от дома магазину, чтобы посмотреть на этих странных людей, которые жили за стеклом своей кукольной жизнью. Манекенов в том магазине из детства было 2 – мужчина и женщина. На женщине, юной и красивой, всегда была надета какая-нибудь смешная шляпка. Это была даже не женщина, а скорее фея. После школы Вячеслав пошел служить в ракетные войска стратегического назначения, а вернувшись после армии в Кимовск, с удивлением обнаружил, что манекенов в магазине больше нет. Расстроился и решил, что когда-нибудь купит собственный манекен и поставит его у себя в квартире. Потом уехал в Красноярск учиться в политехническом институте. По распределению попал на Красноярский алюминиевый завод. 4 года был мастером литейного цеха, потом заместителем начальника цеха. В 1993 году Вячеслав Набиуллин решил заняться бизнесом, открыл несколько собственных магазинов. А когда через несколько лет переехал в Москву, открыл магазин одежды. Магазин был небольшой, но Вячеслав не отчаивался и постоянно его усовершенствовал. Следил за веяниями моды, велевшими каждому уважающему себя байеру менять интерьер магазина не реже, чем раз в 5 лет. В 2000 году Вячеславу пришла мысль поставить у себя в магазине парочку манекенов. Навел справки и неожиданно для себя выяснил, что тех красивых женщин-фей ни в одном магазине России больше нет. Большинство манекенов в советские времена привозилось из Чехии, и та женщина-манекен из детства была, скорее всего, чешкой. Но теперь чешские манекены в Москве не продаются. Вячеславу предложили на выбор датские манекены за 700 евро или китайские за 200. На датские у Вячеслава денег не было, поэтому он купил 2 китайских – мужчину и женщину. Китайская женщина-манекен не была похожа на фею. Скорее, на окаменевшее тело. «Конечно, она же не одета», – подумал Вячеслав и повез несчастных голышей в свой магазин, чтобы придать им достойный вид.